Дмитрий Дорничев. Хранитель Древа Мира. Том 5. Глава 1. «Повтори, что ты сказал!» Я вышел вперед, смотря на темного эльфа. Тот смотрел на меня и... Ух, блин, да от него несет энтропии. Кожа темно-серая, как мокрый асфальт. Глаза полностью красные с черными прожилками. Уши длинные, раза в 3 длиннее моих. И весьма растопыренные. Ростом высок, 1,95 м где-то. Атлетично сложен, но более худощав, нежели обычный человек. Не шибко, но все же заметно. Одет он в одежду из кожи, возможно, это шкура энтропов, так как оружие у него явно из костей, а именно 2 длинных, слегка изогнутых клинка. На вид опасная фигня. Все же они отлично проводят магию. Здесь... Блять! «Энбукиша, но мани!» Он вытянул меч, который воспылал манной. Темный какой-то. «Не дам тебе своих мани. Сам заработай!» Я показал ему средний палец, а также заметил еще группу темных эльфов, показавшихся позади него. К нам уже подходили зомби, да и наставники наготове. «Фан!» — прокричал эльф и бросился в атаку. Я рубанул его 2-метровым мечом, атакуя слева направо, и этот подпрыгнул и запрыгнул на лезвие меча. Миг и его клинки понеслись к моей голове, но я просто повернул меч, и эльф упал. «Что?» «Не ожидал, что я настолько сильный. Ха! По идее, я должен был потерять меч или равновесие, но нет. Этот эльф весит как баба. Ушастый упал и перекатился, но тут же получил ногой по лицу и полетел дальше. Я же, отмахнувшись, отогнал 4 темных эльфов. Они были послабее главаря и вооружены похуже, но также были магами». «Фан!» — выкрикнул получивший по роже эльф. И 4 рванула. На моих солдат. Они ловко обогнули меня, думали они. Но я схватил одного ушастого за плечо и дернул на себя. Он упал и полетел, попытавшись заколоть меня мечом. Но я отбил его оружие ладонью и ногой ударил по шее ушастого. Барьер выдержал, но я еще раз ударил. И раздался хруст шеи. Я тут же обернулся и прикрылся мечом, но пришлось попятиться. Эльф с 2 мечами был силен. Ух, сволочь! Из его носа течет черно-красная кровь, на лице гримаса ненависти. Ушастый перешел в нападение, обрушивая на меня множество ударов. Я признаюсь, он силен. Тем временем звучали крики. Мои солдаты бились с эльфами, но отвлекаться было нельзя, так что надеюсь, что они не бесполезны и справятся с торженцами. «На-на!» — крикнул ушастый, сделав сальто назад, направил на меня клинки и ударил 2 черными лучами. Я прикрылся своим мечом, но этот гад начал водить лучами, словно лазерами. Он впился в мою плоть, заставляя ее чернеть. «И, сука, больно же!» Я попросил брата, и из земли вырвался корень, но эльф среагировал мгновенно, отскочив назад. «Рывок!» Я приблизился к эльфу и ударил его по животу, а затем ногой с разворота. Ушастый покатился, но вскочил и тут же получил пяткой в лицо. Он отлетел и рухнул, а я подбежал и в прыжке обрушил на него свой меч. Но на шее урода было ожерелье, оно лопнуло, а эльф исчез, да оказался позади меня. Я прыгнул вперед, но клинки все же задели мою спину. Прорычав от боли, я обернулся и открыл рот от возмущения. «Эта тварь бежит!» Аж пятки сверкают, а за ним бегут еще 2 эльфа, третьего закололи мои негры. Вот только, судя по 5 безголовым трупам, эльфы оказались сильны. И нет, так просто я вас не отпущу, и бегу на перехват, рывок, и я перед 2 эльфами. Но один нырнул мне под ноги и проскочил, а второй высоко прыгнул. Однако я поймал его за ногу и с размаху ударил об землю, потом еще и еще раз, пока не услышал стон. Барьер эльфа пал, а изо рта потекла темно-красная кровь. Но убивать я его не стал, будет пленником, думал я. А он оскалился, откусил язык, да вспыхнул магией, выпуская всю, что есть. Я отскочил назад, а эльф иссох и умер. Самоубийство? Откусывание языка активирует магию, да? Похоже, они боятся за свои секреты. Внимание! Вторжение отражено! «Сбежали, гады! Какой же неприятный враг! Если ушастых будет больше, они лучше подготовятся, то хана котикам!» Я пошел в кишку, а там, как и думал, эльфам было плевать на цветы, они их даже не тронули, лишь лианы разрубили, которые пытались поймать ушастых. Похоже, зов или что там у них там на этих уродов не действует. Ну, или они просто сохраняют рассудок. Вскоре я подошел к арке. У демонов она из черного камня, у орков из серого камня, а у темных эльфов из золота. Вот бы разобрать эту арку. Она была исписана черными рунами, но сейчас они были погашены. Неприятные типы. Ко мне подошел босс и указал в сторону. Я посмотрел, а там порубленные кусачки. Причем как слева, так и справа. Четыре диверсанта просочились, пытались за древо добраться, но мы перехватили их. Спасибо. И да, очень неприятные типы. Они энтропы или просто заражены? Да хрен их знает. Босс пожал плечами. Но можешь вскрыть их да посмотреть. Да что-то не хочется. Неженка. Покачав головой, я направился к выходу из кишки. И раз уж они бесполезны, я приказал кусачкам переместиться на юг, к оркам. И они встали на корни да поползли. Ха, прикольно, но медленно. В горшках они перемещались куда быстрее. Хм, а это идея. Нужно будет попробовать. Вот гоблины удивятся, когда цветы окружат их. Но потом... Сейчас не до пересаживания цветов в горшки, да и где столько найти. Я и так, кажется, все большие горшки в городе скупил. Выйдя из лабиринта, посмотрел на людей. Те сидели на траве и выглядели уставшими. Их три эльфа потрепали, как будто люди бились с толпой орков, хотя здесь лишь новички. Сейчас они пребывали в состоянии шока, впервые увидели инопланетян. Плюс таких свирепых. Я же подошел к одному из трупов эльфов и присел, к тому, который не выглядел как мумия. У него имелся костяной кинжал на поясе, трусы из шерстяных ниток, возможно, шерсть энтропов, ну и кожа, много кожи, обувь из кожи с костяной подошвой. Штаны и броня тоже из кожи, с укреплением из костяных пластин. Вижу руны на них. Интересненько. Шлем, точнее, пародия на него, также имеет костяные элементы защиты. Металл тут совсем нет. Ни элемента. «Суровый у них мир», — сказал подошедший демон. «Возможно, это то, что ждет Землю в случае нашей неудачи». Я поднялся и кинул взгляд на людей. «Вы ублюдки и уроды, такие, как вы, приближают мир к гибели. Хотите, чтобы на земле было, как у них?» Я указал на темного эльфа. «Хотя чего я? Вы ничего не хотите, лишь хорошо жить за чужой счет, а они уже пропитаны энтропией. Их одежда — это шкура энтропов, а оружие — кости. Не удивлюсь, если в их мире не осталось металла, ибо он сгнил от коррозии. Вероятно, еще пара поколений, их мир окончательно умрет». «Да откуда нам знать было?» — ответил один из толпы копейщиков. Мужчина сидел на траве и зажимал ладонью рану на руке. «А если б знали, то не стали бы бандитами, убийцами, наркоторговцами и насильниками?» — хмыкнул я и окинул всех презрительным взглядом. «Сильно в этом сомневаюсь, но во всяком случае у вас есть шанс искупить грехи. Ведь если они...» — я указал на труп. «Уничтожат наше древо мира, земля погибнет». Народ удивился и загалдел. «Так мы теперь защитники мира?» — спросил парень лет 19. Он из банды наркоторговцев. «Типа да. Пока аристократы враждуют, страны воюют и богатеи чешут свои жопы, наживаясь на людях, мы тут мир спасаем. И еще!» Я махнул рукой, и пять трупов людей поднялись на ноги, затем схватили головы, лежащие рядом, и надели. Но эти придурки перепутали головы, когда складывали тела. В итоге у нас есть худой зомби с щекастой головой и толстяк с худой головой. Ну, не, пусть будет так. Мертвяков это вроде не смущает. «Смерть не оправдание, чтобы перестать защищать мир, так что рекомендую не умирать, потому что после смерти вас ждет еще больше работы». Я кивнул на других зомби, которыми другие зомби приделывали на место руки и головы. Их тоже эльфы покрошили, ибо они впервые встретили удар врага. «Боль не чувствуем», — прохрипел один из зомби. «Но и тёлку не трахнуть». «Ага, они уже разговаривают, видимо. Это из-за того, что они были свежими, когда их подняли, а еще легкие работают, ибо как они говорят». Люди немного перепугались. Ладно, вру, много перепугались. «Так что рекомендую побыстрее закончить дома, пока я думаю над укреплениями, которые сдержат ушастых. Ну и сами подумайте, ведь они...» Я кинул в сторону арки. «Вернутся, и их будет больше!» Закончив здесь, вернулся к древу, где король начал меня лечить. Пчелка тем временем притащил трофеи, и броня эльфов на вид неплохая. Поношенная, правда, но ее можно использовать. Главное – подшить. Еще один момент. Почернение с ног удалось убрать, но весьма болезненно. Не знаю, чем бил этот урод, но эта его темная магия оказалась неприятной. Нужно предупредить всех. Ну и начать закрывать эти врата. Правда, сперва вылечиться и более-менее натренировать людей. Знать бы еще, что меня ждет на той стороне... ладно, это все потом. Сейчас нужно продолжить зачистку, пока все бандюганы не попрятались. Дом милосердия. В это самое время. К бывшему дворцу спорта и отдыха подъехали два внедорожника, из которых выскочили 8 крепких мужчин в черной одежде. В руках фонарики, ломы и парочка пистолетов. Они легко вскрыли ворота, ведущие внутрь территории, и подошли к зданию. Про камеры они знали, поэтому на лицах были повязки, а машины без номеров. И только они собрались вскрывать дверь, как она просто открылась. Не заперта была. «Старайтесь никого не убивать и не калечить. Этот Древов любит скандалы и работать на публику. Если будут пострадавшие, вонь будет на всю империю», — тихо сказал командир отряда. Люди вошли в здание и, пройдясь по узкому коридору, вышли в просторный холл, заставленный огромными цветами в горшках. «Странная херня. Первый раз вижу такие цветы», — сказал один из бойцов и подошел ближе к цветку, что в высоту превышал 2,5 метра. «Мутанты какие-то. Древ же маг природы». «Говорят, что он бездарный, а кто-то говорит, что он использует артефакты. Все склоняются к второму варианту, иначе он защищался бы барьером», — ответил другой. «Тихо. Берем цель и уходим. Древ еще в верхней пышме и может среагировать, так что...» В этот момент раздался вопль. Командир резко обернулся и увидел, как его человека приподнимает цветок по плечи, впитавшийся в тело. Мужчины бросились к нему и выдернули бедолагу из пасти цветка, но... «Мать моя женщина!» — ужаснулись мужчины, глядя на изуродованное лицо спасенного товарища. Оно было сухим. В пасти цветка находилось множество тонких хоботков, которые высосали из мужчины кровь, ну а зубы оставили следы на плечах и шее. «К черту все, давайте уйдем!» «Как уйдем? Телку надо...» Командир не успел договорить, так как на его шею упала лиана и, сжавшись, дернулась назад. Началась стрельба, а цветы в горшках окружали людей. Атаковали лианами, да приближались. «Прорываемся!» — прокричал один из здоровяков с ломом. Он бросился на кусачку и протаранил плечом, роняя цветок вместе с горшком. Растение попыталось укусить наглеца, но получило ломом, а мужчина рванул вперед и упал. Лиана обхватила его ногу. Мужчина принялся рвать ее руками, но лишь поранил ладони с пальцами, а сознание стремительно угасало. Все же шипы лианы были ядовитыми. Последнее, что мужчина увидел, это как его товарищи сжирают одного за другими. «Дом милосердия!» Из последних сил рассмеялся мужчина, ощущая иронию, сравнивая название этого места и того, что сейчас происходит. Но вдруг он открыл глаза, осознав, что еще живой. Тело жутко болело, а глаза жгло яркое солнце. Где-то слышались ругань и шум работы. «Где я?» – пробормотал мужчина и попытался подняться, но осознал, что его руки и ноги связаны. «Блядь!» Извиваясь, как змея, мужчина смог встать на колени, а затем вскочил на ноги, и рот раскрыл от шока. «Где я, мать вашу?» Пробормотал он, глядя на небольшую стройку. Сотни с лишним мужчин взводили настоящий особняк. Чуть дальше находился высокий земляной вал, на котором росли уже знакомые цветы, а еще был пруд. «Очнулся? Раздался громкий голос, и мужчина увидел, что на месте, где только что никого не было, появился высоченный мужчина по 2 метра ростом в зимней куртке и шапке. «Где я, мать твою, кто ты?» «Ты там, откуда не выберешься, а я Древов, и у меня к тебе множество вопросов». «Я лучше сдохну, чем отвечу тебе. Все равно я покойник», — фыркнул мужчина. «Телепортации, да? Не думал, что такая магия существует». «Почти, но ты ошибаешься, ведь даже покойники могут говорить». Древов указал в сторону, и сюда пришли 3 зомби, а за ними демон-офицер. «Мать вашу!» Мужчина рухнул на землю и попытался отползти, но зомби схватили его и приподняли. «Живой! Вкусный! Станешь, как мы!» Глаза зомби были мертвы, тело пованивало, а также виднелись следы ранений, и одежда изорвана, да в засохшей крови. «Нет, нет, нет!» — покричал тот со слезами, водопадом льющимися из глаз. «Тогда говори!» — потребовал Древов. «Скажу! Я все скажу!» Дом милосердия. Раннее утро. «Это был заказ князя! Мы лишь исполняли приказ!» — говорил мужчина на экране телефона. Он сидел на стуле на фоне деревянной стены моего старого дома в саду. А я и Анна сидели на диване в общей комнате. Она была пуста, так как люди еще спали. «Вы официально работаете на него?» — послышался мой голос за кадром. «Нет, конечно же, нас держат для незаконных дел и различных поручений. Убить, похитить, поджечь, уговорить сотрудничать!» — отвечал мужчина, а после моей просьбы некоторое время перечислял последние дела. Забросали коктейлями Молотова особняк барона Селедкина. Толпой надругались над дочерью графа Мрачного. Заминировали квартиру и машину инспектора, но тот вроде улетел уже. Также они давили на чиновников, приносили взятки, убивали людей, ну и похитили 17 человек, включая сестру Анны. Грешков за ними была целая тьма. Ну, из 8 человек 4 теперь мои рабы-негры. Пусть до конца своих дней защищают мир, ну или умрут. «Губернатор!» — разревелась Анна и посмотрела на меня. «Зачем? Зачем ему моя сестра и еще 16 человек?» «Не представляю. Я попробую выяснить, но... готовься к худшему». Девушка еще громче разревелась и уткнулась в мой бок. Пришлось погладить ее по спине. «Жуков сдохнет, а не только он». Попытался я ее успокоить. «Но мне нельзя торопиться. Эта тварь слишком скользкая. Его схватишь за шею, а он выскользнет и порнет меня ядовитым ножом. Однако я все же достану его». Анна же ревела. «Оставайся здесь. Рано или поздно я сообщу тебе, что эта тварь сдохла». «Спасибо», — сквозь слезы сказала девушка. Я же еще 10 минут ее успокаивал, а потом она уснула. Ирина тоже не спала, так что она показала, куда отнести Анну, а я отправился в университет. Разве что задержался в холле, дабы осмотреться. Но Ирина уже тут все отмыла от крови, и никаких следов, что ночью кто-то сюда проникал, уже не осталось. Разве что внешние ворота вскрыты, и нужно замок менять. Внедорожники бандитов я отогнал подальше и оставил открытыми, да с ключами в зажигании. Мне они не нужны, ибо они без номеров, а делать поддельные номера или как-то оформлять машину для меня опасно. Все же внимание полиции ко мне просто зашкаливает. Ладно, зевая, я приехал в универ. Лишь 1,5 часа проспать успел, ночка выдалась плодотворная. Но не представляю, как одному зачистить всю верхнюю пышму. После допроса бандитов складывается ощущение, что там собрались бандиты и отребья со всей империи. С другой стороны, это рекруты, будущие защитники земли. Нужно бы поменьше их истреблять и побольше вербовать. Вчера Петя грабил и насиловал женщину, сегодня Петя закалывает гоблина копьем, а потом умирает от топора орка. Да, я решил идти к оркам. Гоблины – слабые противники, но их много. Орки же сильные и опытные бойцы, с ним будет тяжело. Но всяк легче, чем с демонами или темными эльфами. А я напоминаю, у меня еще Восток свободен. Главное, чтобы там не появились какие-нибудь зомби-киборги. И я не шучу. Босс рассказывал, что у его памяти есть что-то такое. Это киборги, которых поразил особый компьютерный вирус, и киборги стали бросаться друг на друга, убивать, разбирать тела и модифицировать себя вплоть до огромных боевых машин. Но я отвлекся, едва успел на уроки и половину дня зевал, слушая лектора. Вторую половину зевал на тренировках, а после ужина поспешил в одну из общак. «Кто?» Я постучал в дверь и услышал мужской голос. «Древов, разговор есть». Дверь открылась, и я увидел довольно атлетичного парня. Выглядел он недовольным. «У меня нет дел с тобой, Древов». «Возможно, но мне нужен телефон твоего отца». «Ха, еще чего?» — хмыкнул тот и попытался закрыть дверь, но я держал ее. «Древов, я сейчас охрану вызову». Он строго уставился на меня. «Дело касается твоей сестры, у меня есть информация». Глаза парня тут же налились кровью. Но он все же успокоился и пропустил меня. Соседа еще не было, так что мы были вдвоем, и я показал ему то видео. Но лишь часть. Иначе он не дал бы мне номер отца. Узнать телефон аристократа очень легко. Особенно личный номер. Так что я просто узнал у Насти. Есть ли в универе кто-то из графского рода мрачных? Оказывается, есть. Были девушка и парень, но девушка отчислилась месяц назад. «Сука, сука, сука!» — психовал парень, посмотрев видео. Он сидел на кровати напротив и был готов сейчас же вскочить на ноги и бежать да убивать. «Где? Где эта мразь? Я лично выпотрошу его!» Половина из них сдохла, и весьма мучительно. Вторая половина сдохнет в ближайшее время. Полную запись я вышлю лишь твоему отцу, если он поможет связаться с Селедкиным. «Хорошо». Парень с трудом, но взял себя в руки, после чего продиктовал телефонный номер, на который я скинул полную видеозапись. Покинув универ, поспешил съездить в одно место. Оно находилось на окраине города, и это было что-то вроде загородного дома, только большого. Суток 5 земли, может, больше. Там располагался хороший двухэтажный дом, большой гараж на 3 машины, бани и еще 2 небольших здания, одно из которых было из кирпича. Я подъехал, и ворота открылись по нажатию кнопки на небольшом устройстве в моем кармане. Въехав на территорию, подъехал к дому. Тут дорога была. Ворота уже закрылись, а из дома вышел сонный и немного пьяный мужчина. И как же он удивился, увидев меня. Но тут же вырубился, получив от меня по голове. Я его шустро связал и забросил в гостиную дома. Ну и направился на 2-й этаж, где спали 3 мужчин. Но они пока не проснутся. Снотворное, что я им капнул в храпящие рты, очень эффективно, хоть режь их. А когда откроют глаза, осознают себя связанными. К моменту, когда я закончил, к дому подъехал кортеж, и врата раскрылись. Внутрь ввалились солдаты, и следом въехали 2 машины с гербами рода Селедкиных и рода Мрачных. Ну и я поспешил на улицу. «Вечер добрый», — заговорил я, глядя на 2 немолодых аристократов. Выглядели они не очень добрыми. Граф Мрачный одет в бронежилет, причем полный комплект, защищающий все тело, даже шлем был, но без забрала. А барон Селедкин одет по-простому, но на поясе ножи с мечом и кобура с массивным пистолетом. «Дмитрий Андреевич?» — спросил Мрачный. На что я кивнул и протянул руку. Затем и Селедкину пожал руку, да провел обоих в дом. В гостиной было 4 дивана и большой телевизор. Здесь люди Жукова отдыхали, пили и ели. Вот на диванах мы и разместились, пока гвардейцы приводили в чувство пленников и осматривали дом. Ну и я рассказал им, как так вышло. «Пришла девушка, которая просила о помощи», — размышлял Мрачный. Он снял шлем, а броню нет. Селедкин же сидел на другом диване. Похоже, ранее они не общались. «Да, можете сами поговорить с ней, если хотите. С человеком, которого я допрашивал, поговорить не выйдет. Он уже находится далеко отсюда и вскоре умрет». «Он свидетель», — нахмурился Мрачный. «И он реально мрачный, лицо прям мрачное, да и глаза суровые. А также видел много того, о чем не стоит рассказывать, так что нет, живым его уже никто не увидит. А свидетели... Вот чем не свидетели». Я указал на связанного мужчину, лежащего на полу. «Он участвовал?» «Спросите сами». Мужчина обернулся и кинул взгляд на одного из своих гвардейцев. Тот держал в руках аптечку и вскоре привел в сознание недоумевающего здоровяка. «Какого хуя? Вы кто, блядь, ваш?» — простонал он, когда его посадили на стул перед нами. В ответ я включил запись и показал ее. Забавно было наблюдать, как выражение лица ублюдка меняется с «сука, сдал нас» до «жопа нам жопа». Когда видео закончилось, бандит был бледным, и его потряхивало. «Это лишь первая часть видео. Вскоре твой командир подробно расскажет о всех ваших делах за последние лет 10», — заулыбался я. «Чё вы хотите?» — спросил мужчина, слегка хрипя. Похоже, рот пересох. «Чтоб ты дал показания против Жукова», — холодным голосом потребовал Селедкин. «Он убьет меня!» «И мы убьем», — оскалился мрачный. «Я тебя живьем в кислоту опущу, мразь!» «Нам, в принципе, нужен лишь один человек», — улыбнулся я и указал наверх. «А там еще трое. Как думаешь, они дадут показания против тебя?» Лицо мужчины скривилось, и да, сразу понятно, что они его сдадут. «Еще как сдадут!» Но вдруг раздался вой сирен. «Ха! Полиция приехала!»